Украдкой подступали сумерки, и в храме наверху последние лучи солнца падали сквозь оконные стекла на собрание книг, трон, пюпитры в оратории, пустые кельи. Было тихо, ученики трудились молча, каждый выполнял свои обязанности. Бруно находился в храмовом здании, куда ему до недавнего времени не разрешали входить, но теперь его сделали стражем, и он посменно охранял, вместе с несколькими другими учениками, несколько каморок внутри этого строения, похожего на огромный крытый рынок. Здание было большим и тяжелым, поэтому опиралось не на крыши или деревья, а на обширную скалистую часть горного склона, и изнутри представляло собой отражение Аль-Рауны. Нужно было пройти через три двери, чтобы добраться до самой секретной комнаты, ключ от которой был только у отче. И вот Бруно оказался близко к этой двери, он ее даже охранял, но за месяцы после назначения на эту работу так и не узнал, что за ней спрятано. Однажды во время его дежурства туда вошел отче в сопровождении ученика Голоса, а когда вышел, Бруно попытался заглянуть, но Карм мгновенно дал ему пощечину. Ученик Голос, как помнил Бруно, приходил еще несколько раз и проводил в маленькой комнатке в косточке около часа. Согласно распорядку, Бруно приходил в назначенное время, чтобы сменить другого ученика, садился на табурет в коридорчике, соединявшем мякоть с косточкой, и ждал. Его долг был прост, и иногда Бруно сильно расстраивался, что ему не поручили что-нибудь поважнее. Не дали возможности заниматься в храме более нужными вещами. Другие работали у товарищей на виду, приносили пользу им и храму, и это, как считал Бруно, было самым ценным трудом. Но потом он думал о Филе, о том, что мог бы подумать брат, увидев, как он снова и снова ступает по городским улицам, полезный и неутомимый слуга Аль-Рауны, и утешил себя мыслью, что, возможно, в тайну косточки не посвящают случайных людей. У комнат кожуры и мякоти были свои охранники, значит, их труд и сам имел некую мякоть, которая приносила радость и пользу отче и ордену. Думая обо всем этом, Бруно гладил инструмент своего ремесла — дудку, ибо инструменты его были простые — дудка, кружка с водой и спокойствие мыслей. Да, именно то спокойствие, в котором купались его мысли, приносило ему в равных долях великие радости и беспощадные мучения, ибо там, между мякотью и косточкой, мысль не стояла на месте, а металась по храму без него, и когда храма становилось мало, сигала в Аль-Рауну, чтобы задержаться за домом Лили Бунте, на мозолистой ладони Фила, на неуемных плечах Сары, среди маминых горячих кастрюлей, даже в жидкостях отцовского пузыря. Когда избыток Аль-Рауны делался чересчур утомительным, мысль убегала в мир по ступне Топала, в города, о которых он узнал из повестей, рассказанных в оратории, а также в те, которые были рождены его воображением, и потому о них никто ничего не знал. Там, в своих мыслях, Бруно был святым и основывал города, но когда мысли возвращались домой, тишина делалась испытующей, ибо любопытство — болезнь тех, кто ждет в молчании, и Бруно начинал воображать, что кроется за дверью, что орден спрятал в косточке, и каждый раз, когда он начинал представлять себе, что находится за дверью, перед глазами появлялась обширная густая тьма, и он ничего не мог увидеть, как будто нечто или некто внутри окутывал его мыслительные усилия собственными мыслями, воображая ученика по имени Бруно Крабаль, мечтающего стать святым в городах своей души. Увидев этот живой мрак, мысленным взором Бруно испугался, его сотряс озноб. Он поискал кружку под табуретом, глотнул воды и позволил ей омыть свои мысли, после чего вернулся к спокойствию разума, самому ценному и самому проклятому инструменту своего ремесла. Шли часы. Ученики приходили, уходили, собирались в оратории, записывали то, о чем говорил Карм, а ученик Голос говорил то, что слышал сквозь кожу от отче. Они спали в своих кельях, затем наступал новый день, их усилия приносили плоды, и таким образом все начиналось сначала. Ученики служили, чтобы держать не мир подальше от мира, но мир ничего не знал, и это было хорошо». Ученики отправились к невинным девам группами по трое. Храмовые юнцы на фоне бородачей из Преми выглядели бриллиантами в куче необработанных алмазов. Отче посредством ученика Голоса попросил их пойти к спящим, посидеть у постелей, потрогать и понюхать. «Пусть вас охватит не жалость, а гнев», — прозвучало в храме, «ибо это дел рук не мира, каким мы его знаем от сотворения мира. Приложите ухо к их телам, прислушайтесь к шепоту в далеких глубинах, ощутите запах их плоти, смрад великой лярвы, вкусите водовороты затхлой жизни, ибо таковы течения не мира. Узнайте, ученики мои, каков лик зла, и научитесь его искоренять». С таким напутствием ученики вышли из храма, облаченные в простые серые одежды, и вереницами прошли по узким городским улицам. Люди смотрели на них, но как будто не хотели видеть, понимали, что они рядом, но как будто желали забыть. Для ведущих свой род от мэтры Гуны ученики были ходячими воспоминаниями, медом и ядом. Когда-то среди них ходил святой, тяжек путь памяти. Когда-то святой собрал учеников и превратил Редечини в Мандрагору. Затем святой изгнал святого, и Мандрагора преобразилась в Альрауну. Но забвение лучших воспоминаний, уютное объятие его незапятнанной совести. «Кто, шептали мэтрыгунцы, кто они такие?» И то знали, то забывали, словно платформы с их подлинными тенями, которые были и вместе с тем не были. До той поры, пока ученики требовались городу для выполнения мелких работ там-сям, помощи кому-нибудь ученики существовали. И вот когда сеяли страх своим решительным шагом, представая носителями тайны и древнего предназначения, их уже не было. И как бы ни старались мэтры-гунцы вспомнить, пока адепты отчи еще были на виду, они пропадали. А потом горожане внезапно все понимали. Но толку от этого уже не было. О да, все впустую, ведь ученики исчезли. Так шли по улицам Прими парнишки из Ордена Слова. В тот день они остановились перед лавкой Гундиша, и старший ученик попросил разрешения войти. Подмастерье булочника с головы до ног в муке с пальцами, то ли в маковой начинке, то ли в сахарном сиропе, с палочками ванили, будто сигаретками, за каждым ухом пожал плечами. В том, что касалось учеников, у мальчишек с памятью было получше, чем у взрослых горожан, ибо какой подросток не слышал рассказанную шепотом легенду про них, и кто не мечтал о дне, когда сможет гулять по платформам, куда вздумается, одетый в серое, свободный от изнурительного труда у занудных хозяев? «Не велено пускать», — сказал подмастерье. «Мастер Гундиш не хочет, чтобы его беспокоили». «А мы не хотим тревожить славного и умелого мастера, дружище. Мы хотим посмотреть на юницу». Булочник нахмурился. «Да как они смеют? Позади него на пепельных учеников вытаращил глаза какой-то ребенок. Видимо, домашний слуга, мальчик на побегушках». «Гундиш дома?» — спросили они. «Не ваше дело», — отрезал подмастерье. «Прочь, с глаз моих». «Так не пойдет», — сказал ученик и повернулся к одному из братьев. Тот, высокий и сильный, почти упершийся бритой макушкой в дверной косяк, шагнул к булочнику, который напрягся и продемонстрировал мышцы, окрепшие благодаря труду. «Эй, стоять! Еще шаг, и твоя морда узнает, как я умею месить тесто!» Но высокий парень остановился подле подмастерья, мгновенно схватил его за руку и сжал ладонь в своих, как будто хотел согреть. Подошли еще несколько помощников булочника, готовые расквасить кому-нибудь нос, но ученики отчи вскинули руки, словно прося подождать, словно говоря: «Взгляните-ка, что мы можем?» Булочник застыл, как столб, устремив взгляд на что-то позади пепельных учеников, рассеянно глядя мимо них в пустоту. Он медленно дышал и грезил. «Что?» Начали его товарищи из пекарни, но никто не договорил, потому что длинный тотчас же схватил их за руки и заставил замолчать. И вот они все стояли у порога, грезили, с открытыми глазами, видя миры, придуманные учеником-садовником. Другие ученики отче знали. Ученик-садовник брал человека за руку, чтобы посадить у него на ладони семя истории, правдивой или выдуманной на месте. Семя тотчас же оживало, напоенная человеческой кровью, пробуждалась и пускала корни, а история росла в человеке и за его пределами. Длинный посадил семя в ладони всем четырем подмастерьям. И один из них, поднявшись по ступенькам, сказал женщине, дежурившей у постели, что три монаха-целителя из ордена Филамона с острова Палас прибыли посмотреть на спящую. Женщина забеспокоилась, но, будучи в отчаянии, позволила гостям войти, а сама забилась в угол комнаты, тихо плача от горя. Ученики отчи первым делом обошли кровать. Клара спала под одеялами. Она была рядом, но как будто не существовала. Один из братьев приблизился и откинул покровы. Посмотрел на нее. «Вот так», — подумал он, — «выглядит место, где мир встречается с немиром». Они разглядели юницу и склонились над ней. «Отче!» — просил прислушаться к тому, что происходит в ее теле, что они и сделали. Надолго замерли, прижавшись ухом к груди, животу, лбу. Женщина шмыгла носом в темном углу. Отче попросил их принюхаться, что они и сделали. Вдохнули множество запахов, которые источала кожа, плоть под кожей, соки плоти. Женщина плакала среди теней. И, наконец, отче попросил их вкусить водовороты затхлой жизни, что они и сделали. Каждый по очереди взял кончиком пальца каплю сока из ее лона и положил на язык. Они ужасно морщились, с трудом удерживая скудную пищу с толикой вина в желудке, хоть тот и грозил извергнуть содержимое на кровати на девушку, ибо очень трудно было пробовать немир на вкус, и соки зла смердели. Когда они закончили, ученик-садовник взял Клару за руку и закрыл глаза, пытаясь представить себе мир, в котором не было великой лярвы. Но у него ничего не вышло. Он попробовал снова и снова, пока не рухнул от того, что подкосились ноги. В теле девушки было слишком много немира, и ученик-садовник сам начал видеть всевозможные истории, рассказанные шиворот на выворот, миры вверх тормашками, и, вырвавшись из схватки врага, лишился чувств. Мальчик на побегушках принес воды длинный, пришел в себя и решил, что надо уходить. Из последних сил ученик-садовник взял мать девушки за руку и, поблагодарив за то, что разрешила скромным монахам, явившимся издалека посмотреть на свою дочь, извинился за то, что они не могли ей помочь. А потом, лаская ее ладонь кончиками пальцев, засеял душу историей о том дне, когда никакие ученики не входили в спальню, пока она дежурила у постели больной, и Клара Гундиш все еще не дужила, все еще была где-то далеко, и лишь оболочка мира, никто не понимал как и до каких пор, стояла на пути не мирского океана, который только и ждал возможности излиться. «Нет никакого смысла», — говорил Карм чуть позже в оратории, обращаясь к ученикам. «Изучать лопнувший пузырь не мира. Времена, когда не мир пожирал мир, та древняя эпоха легенд про Унги, Цифера и ученого Хашика с его Аннелидой — все это давно миновало. Урод с платформ лежал в углу на толстой рогоже, и никто не мог сказать, спал он или бодрствовал. Эти слова принадлежали Карму, ученику Голосу и лишь ему одному. «Мы не найдем дыру, ведущую вне мир, нигде в Альрауне или ее окрестностях, ибо зло открылось в разуме каждой из девиц и зародилось в ее чреве. Зло усилилось, ученики». Он теперь куда мощнее прежнего, и воля его стальная. Как отче в своем молчании руководствуется духом, превосходящим его и все прочее, так и зло берет свое начало в эманации великой лярвы. Как у нас есть отче, так у них есть человек с головой коня, который исполняет свои слова и свою волю через собственные ходячие уста. Как я, Карм, уста отче, исполняю волю нашего святого, но не один, а через вас, учеников слова, в то время как человек с головой коня действует через крысолюдов, учеников Аволс. Вне мире все перевернуто вверх тормашками, потому и слово шиворот на выворот». Бруно и Харамб посмотрели друг на друга и вздрогнули, как будто у каждого по спине пробежала воображаемая многоножка. Время от времени Бруно поглядывал на пустой трон и вспоминал скырбы святого Тауша, потом на Карму и видел себя. Выкинув из головы неподобающие мысли, он поискал отче взглядом. С такого расстояния, лежа в такой позе, старец был сильно похож на Бруно. «И, наконец, как у нас есть храм над городом, так и у Немира есть город под Альрауной, грозящий обрушить мир». «Добраться туда и вернуться в целости и сохранности мы не сумеем, ибо это удалось лишь двоим — святому Таушу и Данка Ферусу, которые когда-то были как братья, но потом стали заклятыми врагами. Искать вход в любом случае — пустая трата времени, поскольку он спрятан глубоко в плоти и телесных соках спящих дев и лишь медики двора, не осознающие всю меру своего ничтожества, воображают, будто способны найти исток зла, ковыряясь в человеческом теле. Мы-то знаем правду». Воцарилась тишина. Карм попытался собраться с мыслями, как будто опасаясь, что они разбегутся во все стороны, испуганные тем, что должно было случиться. Ясный тяжело вздохнул, и словно весь встревоженный город последовал его примеру. А может, это просто порыв ветра налетел со стороны леса по пути в Альрауну, кто знает. «Нам, ученики, предстоит разделиться, и грядущие дни с неделями обещают быть безжалостными, тяжкими и жуткими. Такова воля отче, который нынче утром усталый впал в ужасную скырбу впервые за очень долгое время. Мы должны сделать все необходимое, чтобы избавить мир от бубонов вне мира, даже если наше самообладание будут проверять на прочность все подряд. Ученики-садовники помогут нам, когда все закончится, а я уверен, что оно скоро закончится. Не бойтесь забыть о содеянном и вновь погрузиться в наш мир без немира. Итак, я уже сказал, что мы разделимся. Некоторые из вас продолжат заниматься делами храма, особенно те, кто проходит вторую треть, а несколько учеников из последней трети отправятся на поиски уст немира, ибо мы должны выяснить, кто озвучивает и воплощает ужасы, придуманные человеком с головой коня, и остановить его. Прочие же старшие ученики попытаются выследить адептов немира, крысолюдов, а некоторым, немногим, выпадет страшное и крайне трудная миссия, которую, как мы все же надеемся, не придется выполнять. Но если ничто не поможет, мы взвесим части и целое, прежде чем чадо немира появится на свет, и запрем на засов двери Альрауны, которая, как бы это ни было омерзительно, навеки останется бесплодным градом Альрауной мужчин. Такие вести ужаснули учеников, и каждый, включая Бруно, начал задаваться вопросом, каким окажется его место в этом великом плане. Малец и Харамп опять посмотрели друг на друга, и взгляды их были многозначительны. Карм начал выкрикивать имена, разделяя собравшихся учеников. Парнишки отделялись от толпы, которая до того казалась нерушимой скалой, ученик с учеником, плечом к плечу, и вот скала превратилась в россыпь пепельных бритоголовых валунов. Бруно услышал свое имя. Ему предстояло и дальше охранять косточку. Он вздохнул с облегчением, а потом опечалился, задавшись вопросом, что он упускает, не присоединившись к другим, к тем, кому предстояло искать повествователя не мира, или к тем, кто отправился на охоту за крысами, но потом услышав, что Карм остается в храме, руководить ораторием и заботиться о самой важной задаче — слове в ночи, творящем мир. Он смирился со своим жребием. Ну да, у каждого свое место, и раз отче так решил, значит, все идет как надо. Бруно поискал взглядом отче, но его уже не было, видимо, унесли с глаз долой. Но все уже знали, что он вновь охвачен скырбой. Малец спал с голубями, стерег тяжелую дверь косточки, думал о Саре, думал о Лили, на некоторое время забыл о себе, и вот так прошел еще один день из жизни Бруно, который странным образом чувствовал себя чуждым всему, что в те дни означали мир и не мир. Но продлилось это ощущение недолго, ибо на второй вечер реальность не мира открыто явилась в храм, вскарабкавшись ученикам на закорки. Непосредственно перед призывом в оратории поднялся шум и гам. Бруно еще был в коридорчике между мякотью и косточкой, один со своей дудкой и кружкой с водой ждал брата, который должен был сменить его на посту с началом ночной вахты. Покой учеников нарушили крики, столь чуждой атмосфере храма. Малец, охваченный любопытством, взял свою дудку и вышел посмотреть, что происходит. Увиденное заставило его на несколько секунд поверить, что он уже не в храме на платформах. Ведь не могло случиться так, чтобы в храме лежали на залитом кровью дощатом настиле разорванные на части, покрытые зияющими ранами посеченные ученики. Но так все и было. Около 7 учеников лежали бездыханные, половина, со вскрытыми животами и разбитыми головами, из которых мозг вытекал вместе с жизнью, и потроха их перепутались друг с другом. Кто-то еще жил, но как ему это удалось, то была загадка, тайна сродни множеству, храмовых тайн, однако живых братьев постигла та же беда, что мертвых. Рядом переводили дух несколько учеников, которые принесли павших на самую верхотуру, и были они с головы до ног в крови, сами едва уцелели. Карм выбежал из оратория, его лицо выражало тревогу. «Отделите мертвых от живых!» — крикнул ученик голос. «Немедленно!» Несколько учеников бросились к павшим и стали их ощупывать, прижиматься ухом, стремясь уловить дыхание, вытирать кровь с глаз. И в одну сторону они перетащили мертвых, в другую — живых. Когда закончили, Карм вошел в ораторий, но вскоре вышел и поспешил к лачуге отче. Только он мог туда входить, и лишь до той поры, пока оставался учеником голосом. Он вышел, держа старика под руку, поддерживая его, ведя к раненым. Отче положил ладонь на бритую голову Карма. И воцарилась тишина. А эти двое как будто переговаривались мысленно. Затем ученик голос помог отче опуститься на колени. Старик начал ползать, словно бессловесная тварь. Он, именуемый также уродом с платформ, великий святой, добрый святой, ползал среди раненых и утешал их. Закончив, с трудом снял рубаху. Ткань покраснела от крови павших. Вокруг него стонали и плакали мальчики, но отче их не слышал. А Карм не хотел ему говорить. Того, что он уже сказал, было достаточно. Собрались остальные ученики. И Бруно с ними. Он пробрался сквозь толпу, чтобы лучше видеть отче. Время от времени бросал взгляд на дверь кожуры, бдительно охраняя косточку издалека. Отче, все еще на коленях среди умирающих, поднял правую руку. Карм приблизился и склонил голову. Отче его коснулся. Сказав несколько слов через ладонь, он убрал руку, и Карм начал приказывать ученикам. «Этот, этот и вот этот остаются. Вон того унесите. Заберите, он поправится. И вот этого тоже». Ученики подняли обоих из кровавой лужи и унесли прочь. Остальных раненых подтащили ближе к отче. Они еще были живы, но ненадолго, все это знали, и они сами, похоже, понимали, так что продолжали стонать. Затем старик начал узловатыми пальцами, чьи суставы туго обтягивала кожа, шарить в пупке впалого бледного живота. Ученики внимательно наблюдали. Некоторые склонили головы, чувствуя мощь святого миродарителя, мытаря порогов. Отче что-то подцепил в пупке и вскоре вытащил веревку, в локоть длиной, красную и влажную. Ученики оцепенели от страха и изумления, потому что ни один из них, от самого младшего до самого старшего, ни разу ее не видел. Прошло много времени с той поры, как святому с платформ пришлось разматывать эту веревку. Вытянув из пупка достаточно, старик разорвал шнур на несколько частей, склонился над умирающими, ощупью отыскал у каждого правое запястье, аккуратно завязал все обрывки, затянул узлы. Потом, пребывая в вечной тьме, старик отыскал рубаху, пропитанную кровью юношей, которым совершенно точно предстояло умереть, и встал, опираясь на Карма. Отче выглядел неимоверно уставшим, пока ученик голос вел его к хижине. Никто из братьев не шелохнулся. Они еще почти час оставались рядом с теми, кто в конце концов испустил дух, а потом унесли их в лес, как требовал обычай. Тела становились пищей для зверей, души — буквами, рассеянными среди порогов. Бруно повернулся к косточке, сделал несколько шагов вместе с Харамбом, который, потупившись, сообщил, что собирается спуститься в прямии и стереть со стены мостовой кровь, которая протекла туда сквозь храмовый дощатый настил. Бруно кивнул, дескать, благое дело, и каждый занялся своим, но Харамбу внизу не пришлось утруждаться. Всю кровь учеников вылокали истощенные псы, которые потом растянулись в покрасневшей грязи. Он поглядел на этих псов, и несколько мытрогунцев тоже смотрели на них из окна, но никто не сказал ни слова. А что тут можно было сказать? Ночью ученики выполняли свой долг во имя нового дня — рассказывали повести, пребывая под защитой отчи. Но к рассвету история о произошедшем просочилась в каждую келью, проникая под дверь, забираясь в тесные ниши, шныряя между подушками из уст в уста. Дескать, горстка учеников бродила по платформам над Инфими в поисках улик, как вдруг один из них заметил вдалеке за городом мужчину с большим мешком на спине. Они собрались и направились в ту сторону, а мужчина бросил свой мешок в одну из выгребных ям. Чутье подсказало им, что следует узнать побольше, но они не успели его догнать. Там же, среди вонючих ям, их со всех сторон атаковали ученики Немира, крысолюды. «Так он существует», — говорили одни. «Ну, конечно, существует», — шептали другие. Произошла жестокая битва. Пролилось немало крови, и мир вместе с Немиром потеряли дорогих учеников. Но парни отчи оказались башковитее, сильнее и проворнее, поэтому они и победили. Крысолюды взвалили своих мертвецов на вонючие волосатые спины и исчезли. Братья занялись ранеными и убитыми, а один подбежал к яме и успел увидеть посреди мерзости голову юноши, который медленно погружался в потревоженное болото из дерьма. Во рту у него были свернутые трубочкой листы бумаги, втиснутые между зубами. И брат, отыскав на краю ямы ветку, сумел их подцепить. Он вытащил листы и забрал, а труп скрылся из вида, погрузившись в экскременты. «Что там было написано?» — спрашивали ученики, а им отвечали. «Мы не знаем, и никто не знает. Только отчий может Карм, потому что наш брат не осмелился развернуть свернутые листы и прочитать, а отнес в хижину отчи, где они и остались». После таких разговоров ученики засыпали с трудом, и каждому снились неприятные пейзажи и события. Кто-то тонул в дерьме, кого-то растерзали лесные звери, а кто-то обнаружил, что крысолюды победили, и теперь он служит не миру. Только Бруно не смог сомкнуть глаз, и к обеду все еще думал о Лилида, беспокоился о Саре. Бессонница не покинула его и следующей ночью. Он еле-еле задремал среди голубей, легко переходя от сна к бодрствованию и обратно. Но нескольких мгновений сна хватило на несколько обрывочных видений, от которых желудок едва не вывернулся наизнанку. Одно из них явилось Бруно не целиком, а разбитым на 4 фрагмента. Для начала. 1. Вот Бруно один в храме. Куда делись все ученики, непонятно. Кто-то сказал ему, что их никогда не существовало, и все же кто-то, другой, продолжал твердить, что раньше у него были братья, что он с ними ел, трудился бок о бок, творил миры сообща. Прямо здесь, под загрубевшей ладонью отче, рождая целые города где-то вдали. Игнат сидел возле Бруно, такой же обгорелый, но посреди лета, закутанный в толстую зимнюю одежду, с лицом закрытым тряпками, шуровал неуклюжими пальцами где-то на краю сновидения. Чем-то пахло, но запах был незнаком. Они оба кого-то ждали, болтали ногами, сидя на краю платформы, где-то на задворках храма, и ждали. Игнат заговорил первым, убеждая парнишку в бессмысленности ожидания, потому что, как он говорил, здесь никогда не было учеников слова. «Как это?» — удивился Бруно. «Как это не было? Были, я точно знаю, что были, и я с ними». «Нет-нет», — настаивал Игнат с новым голосом, не тем, что прежде, и качал головой, дескать, «нет, тут ничего не было». «Все вертикальное, ничего горизонтального», — так он говорил и вновь другим голосом, совершенно другим. Бруно, ничего не понимая, посмотрел вниз. Альрауна выглядела покинутой. Изнутри Игнаца раздавались голоса. Бруно прильнул ухом к его груди, прислушался. «Да, совершенно верно». В Игнаце звучали голоса. Парнишка взглянул на обгорелого, и тот прошептал что-то вроде «Воры Миртун Вырим, воры Миртун Вырим, воры Миртун Вырим». «Что?» — спросил Бруно. «Говори помедленнее». «Ворим ин ртун в ворим иртун в ирим». Голоса становились все громче, звучали оглушительно, и малец в конце концов не выдержал, воткнул узкий нож обгорелому в брюхо, а тот даже не вскрикнул, просто рухнул с платформы. Миг спустя Игнац уже лежал на красивой мостовой под Бруно. От удара его потроха выплеснулись наружу, и ученик со своего места в вышине увидел в дыре лицо Лили. Бруно вздрогнул и проснулся, вокруг спали голуби. Он вытер пот, вздохнул, но миг спустя опять заснул, сам того не желая. Далее. 2. Вот Бруно уже спустился с платформы на улицу, склонился над Игнацем, у которого из лопнувшего живота высовывалась верхняя часть тела Лили Бунте. Она была живая, просто покрыта липкой грязью, и все повторяла. «Еовс, как еом и толп, и я девто». Бруно потянул и вытащил ее из Игнаца целиком, а потом увидел, что это не лилии, что у нее не было ног ниже пояса, только длинные тонкие щупальца. И тогда он вонзил нож и в нее, отчего раздался мучительный вопль, но не из рта лилии, как понял парнишка, а изнутри нее. Это кричал некто, пребывающий там. Бруно голыми руками разорвал не лилии на части, кости хрустели от его усилий, кожа рвалась на тонкие полоски, и вытащил Сару. Девочка плакала. Что-то прошло по телу Бруно и разбудило его. Он огляделся по сторонам, не понимая, спит или нет. Услышал во тьме курлыканье голубей, ощутил кислый запах, закрыл глаза и опять заснул. И теперь три. Вот вновь Бруно, а рядом с ним Сара. Она рыдала, озираясь по сторонам, глядя на растерзанные тела тех, кто притворялся Игнацием и Лили. Бруно, зная, что это не Игнаций и Лили, ждал, что Сара спросит его, кто они такие, и боялся этого вопроса, потому что не знал, как отвечать. Но Сара между всхлипами прошептала лишь одну фразу. «Вот эту! Ацижок! Оге Алпет!» Тогда Бруно понял, что это не Сара, однако промолчал и не выказал своего страха, а взял девочку за руку и проговорил «Пойдем посмотрим на город». Отвел ее на платформу на задворках заброшенного храма, чтобы показать опустевший город. Аль-Рауна и впрямь была пуста, безлюдная и печальная, и Бруно захотелось плакать, но он знал, что на это нет времени, поэтому дал Саре, не Саре, пинка. Однако девочка потянула его за собой. Бруно проснулся от того, что дрыгал ногами. Спеша узнать, чем закончится сон, закрыл глаза и изо всех сил попытался опять заснуть. Так оно и вышло. Наконец-то четыре. Вот Бруно распростерся под платформами в опустевшей Аль-Рауни. Его держала за руку сжатую в кулак Сара, которая не была Сарой, девочка, разбившаяся о пыльную мостовую, и в ее плоти Бруно увидел себя. Парнишка увидел Бруно, запертого в Саре. В глазах его плескалась тревога. Ах, если бы он сумел хоть чуть-чуть двинуться с места, протянуть руку, раздвинуть плоть Сары и освободиться из нее, но нет. Из сломанного хребта вытекал спиной мозг, и Бруно не мог пошевелиться. Ночь торопливо опускалась на пустынный город, где Бруно и Бруно смотрели друг другу в глаза, не шевелясь. Один хотел говорить, но не мог, другой хотел слушать, но не сложилось. Сколько тщеты в одном единственном сне! Вынырнув из этого последнего обрывка сновидения, он уже не смог заснуть в очередной раз, и той ночью так и не узнал, что ему хотел сказать Бруно изнутри Сары, изнутри Лили, изнутри Игнаца, посреди Аль-Рауны, всеми забытые и брошенные на произвол судьбы. Он посмотрел в небо, потом вниз, на город и ступню топала, которая распростерлась под звездами, куда ни кинь взгляд, и подумал, что все, должно быть, случилось быстро, слишком быстро, один сон в четырех фрагментах за один миг, и время как будто замерло, чтобы дать ему передышку, а с нею и сновидение. Через несколько минут солнце полностью выйдет из-за горы, озарит Аль-Рауну, и город проснется. Бруно спросил себя, сколько еще девочек ускользнуло сквозь щели, унесенные в немир ночи, которая вот-вот закончится. И были ли среди них Сара или Лили? Бруно надеялся, что крысолюду будут избегать комнат, отмеченных крысиной кровью, но он не мог знать наверняка. Никто не знал наверняка, кем были эти ученики Немира и чего они боялись, но все братья уже проведали, что им нравилось. Девичий пот, теплый запах плотно сомкнутых бедер, пролитая на землю кровь, миры, утопающие в Немирах. Оставалось чуть больше часа до того времени, когда ему надлежало вернуться на табуретку у двери косточки, положить дудку на колени и ждать. Чего? Бруно не знал, ждать и только. Он бросился бежать по платформам и остановился только возле дома Бунте. Спрыгнул с одной платформы на другую, высматривая ее то в одном окне, то в другом, но тщетно, девушки нигде не было. Бруно почувствовал, как внутри него зарождается страх. В школе при Ми еще не прозвенел колокольчик, занятия не начались. Так где же Лили? Наверное, подумал он, прихорашивается перед зеркалом, или, может быть, стоит поискать ее на кухне. Пометался еще немного туда-сюда, а потом ушел. Пытаясь успокоиться, побежал в сторону инфимии и запоздало вспомнил, что не проверил перед уходом, как там дохлые крысы у окна. Паника прошла. Лишь когда он наконец-то примчался домой, как ураган, сидел на платформе и слушал доносившееся снизу из кухни бряцанье кастрюль и столовых приборов. Еще звучал мужской голос, и это был Фил. Но как же он изменился? Малец сказал себе, что брат теперь в большей степени мужчина, чем он. Мда. Тот еще ученик получился из Бруно Крабаля. Шляется, весь взмокший по платформам и крышам, подглядывает за уставшими девицами и развешивает дохлых крыс. «Фил бы такого не делал», — подумал он, высматривая последних. «Они нашлись, висели на прежнем месте, и вокруг летало несколько мух. Вот и хорошо. Времени осталось мало, пора возвращаться в храм». Он прошел над Инфими, над Медией, решил сделать небольшой крюк по платформам над Прими. Не пошел сразу к храму, а приостановился над двором Сорбана, где заметил Игнаца. Обгорелый подметал мостовую. В нескольких шагах от него стоял задумчивый священник, то потирая костяшки пальцев, то хрустя ими. Бруно пожалел этого святого отца, отважного искателя веры и вспоминателя, который вернулся в город, изгнавший своего единственного святого. Сорбан его, как будто услышал, поднял глаза к платформам, их взгляды встретились. Малец повернул к храму, не оглядываясь. «Ну, подумаешь!» — Сорбан посмотрел вверх. «Так просто, так естественно. Что ищет Сорбан? Ради чего ему глазеть на платформы? Что ему нужно?» Так и не разобравшись, Бруно достиг храма и отправился к двери в косточку. Отпустил собрата дежурного и сел на его место, стиснув в кулаке дудку. «Ты весь мокрый, брат!» — сказал ученик перед уходом, и Бруно лишь кивнул, рассеянно и неуверенно. «Брат!» — спохватился Бруно. «В котором часу в Приме обычно начинаются занятия в школе?» «В 9. Но не сегодня, и, возможно, даже не завтра». Малец непонимающе уставился на ученика. «Школу закрыли. Я сам узнал ночью, пока дежурил». Бруно кивнул с растущей растерянностью. «Да прибудет с тобой слово», — сказал ученик. «Да прибудет с тобой слово, брат», — ответил Бруно, однако мыслями он уже был далеко, очень далеко, а может, и не сказал ничего вслух, может, это уже не имело никакого значения. В косточке воняло. Опомнившись, Бруно удивился, что собрат-ученик ничего не сказал о жутком смраде, сочившемся из-под двери. Малец старался ни о чем не думать, он держал дудку обеими руками, сжав кулаки до побелевших костяшек. Воняло. Примерно через час появился Карм в сопровождении еще одного ученика, который нес корзину из рафии, накрытую свиным пузырем. Они поприветствовали друг друга взглядом без единого слова. Карм вошел в косточку один. Бруно и ученик переглядывались в ожидании. Через несколько минут Ясный вышел, и лицо его исказилось от отвращения. Корзина в руках как будто потяжелела. Прежде чем дверь закрылась, Бруно успел заглянуть в косточку, но не увидел ничего особенного. Всего лишь большой ящик, вероятно, деревянный, накрытый тканью. Но вонь! Это жуткая вонь! Двое ушли, и Бруно опять остался в одиночестве. Изнемогая от любопытства, поднялся со своей табуретки, прошел через мякоть и кожуру, остановился в дверном проеме и поискал взглядом Карма. Тот нашелся во дворе храма, прямо у печей. Склонившись над корзиной, с которой уже снял пузырь, и положил на печной выступ, Карм достал из нее мешок и вывалил содержимое в огонь. Бросил пузырь на дно корзины и ушел. Из трубы немедленно повалил густой дым, а ветер развеял его и понес отчасти на город, отчасти на гору. Затем Бруно увидел, как второй ученик развешивает по углам храмового двора лаванду целыми охапками. Малец вернулся на свой пост. Внезапно изнутри косточки донесся тихий голос. «Как тебя зовут, юный ученик?» Бруно вздрогнул, поднялся с табурета и подошел к двери косточки. Не услышал ни шагов, ни шороха, ни дыхания, и решил не отвечать. «Не бойся. Я заперт и связан», — сказал голос. Это был мужской голос, теплый, как у менестреля или опытного повествователя, голос из тех, которые цепляют и связывают по рукам и ногам, тембр, который лишает воли. «Как тебя зовут?» «Бруно», — проговорил парнишка. «Бруно, Крабаль». «Крабаль», — прошептал человек из косточки. «Ты не из Альрауны?» «Я да», — ответил Бруно. «Папа, нет». «Он из Кра, верно?» «Верно». «Храбры люди из Кра», — сказал мужчина и умолк. Тишина воцарилась между ними так естественно, словно в мире никогда не звучало ни единого слова. Бруно вновь сел на свою табуретку, хмурый и растерянный. «Итак», — подумал он, — «братство держит в косточке узника». «Но почему? И кто он такой? Спросить? Его могли сурово наказать, но кто узнает?» Задавшись этим вопросом, он огляделся по сторонам. «И все же, почему этот человек там?» Бруно напряженно думал, копался в памяти, ища легенды об учениках и святых, избравших слово, истории, в которых братству случалось однажды брать кого-то в плен, но ничего не вспоминалось. Не от нехватки усердия, а потому что таких историй не было. Затем он улыбнулся, сказал себе: «Ну да, вот так я произведу на свет новую легенду», и обрадовался. «Разве ты не хочешь узнать мое имя?» Раздался голос, и Бруно признался себе самому, что да, хочет. «Я же теперь знаю твое. На ступне Топала есть целые города и долины, где неблагоразумно сообщать чужакам, как тебя зовут. Это все равно, что проиграть на поле боя, даже не обнажив оружие». Пауза. «Спроси мое имя», — продолжил голос, — «и мы будем равны под небом ступни». Бруно поколебался, но затем, преисполнившись решимости, спросил, кто он такой. «Антоний», — прозвучало в ответ, — «Антоний из Альбарены». И опять тишина. «Альбарена», — подумал Бруно, — «никогда не слышал про Альбарену. Или...» «Ты когда-нибудь слышал про Альбарену?» — спросил мужчина, словно прочитав его мысли. Бруно, сам того не осознавая, покачал головой, и тут же последовало разъяснение. «Это один из старейших городов на ступне Топала». Бруно вздрогнул, повернулся спиной к двери косточки и замер, теребя дудку в руках, стуча пятками об пол так, что чашка с водой опрокинулась. Словно ощутив его смятение, мужчина проговорил: «Не бойся, я связан, я заперт в косточке под мякотью внутри кожуры храма Прими, внутри Медии, внутри Инфими, в Альрауне на ступне Топала в мире». «Миры внутри миров», — задумчиво прошептал Бруно. Казалось, кто-то обращался к нему извне, из отдельного и незримого порядка вещей, и это ужасно тревожило. Слыша голос узника, он словно чувствовал, как пороги Тауша смещают косяк мирской двери, и как будто, да, как будто переставал быть Бруно, а делался некой формой, искажавшей человека, и ему казалось, всего лишь казалось, что он стиснут переплетом книги, которую читает вслух некий ученик, сам, в свою очередь, попавший в переплет, и так далее до бесконечности». Ему захотелось встать, пойти в библиотеку и там поискать себя среди страниц. «Странный тебе выпал жребий, Бруно», — снова заговорил мужчина. «День за днем охранять сколоченную из дерева каморку, пока братья трудятся в храме или в Альрауне». «У каждого ученика свое место», — сказал ему Бруно. «Да, ты прав, прошу меня извинить. У каждого ученика свое место. Тот, который ко мне приходит...» Бруно заволновался. «Как его зовут?» «А тебе какое дело?» — спросил парнишка. «Я когда-то был таким же. Как будто вижу себя в нем». «Ты был учеником?» «Да», — сказал узник. «Он ученик голос». «В смысле?» «Его голос принадлежит не ему, а отче, но лишь когда они соприкасаются. Отче не может говорить...» «Я не был таким». «Таким, как Карм?» «Это его имя?» — спросил узник, и Бруно, осознав, как легко раскрыл имя брата, умолк. «Помнишь, что я сказал тебе про имена?» Бруно устыдился. Как запросто он пожертвовал Кармом в бесполезной битве, победить в которой у него не было ни единого шанса. «Карм, значит. Я не был таким, как он. Мой святой не держал меня при себе. У меня были другие обязанности». Тишина. «Я был больше похож на тебя», — сказал мужчина за дверью. «Нам не следует разговаривать», — проговорил Бруно. «Верно, не следует. И все-таки мы разговариваем. И все же до чего несправедливо? Это наша битва сквозь деревянную дверь», — отозвался Антоний. «В каком смысле?» — спросил Бруно. «Я знаю твое имя, и ты сказал...» Но узник умолк надолго. Бруно все это время сидел и думал. Надо ли пойти к Карму и сказать, что человек в косточке с ним разговаривает и искушает, или лучше остаться? Он поразмыслил как следует, потом вскочил и повернулся к выходу. Он принял решение. «Как его звали?» — внезапно спросил Антоний. Бруно остановился. «Кого?» «Обгорелого», — ответил узник. «Обгорелого?» — повторил Бруно. «Откуда ты про него знаешь?» «Я все знаю про Обгорелого. Как его звали, мэтры гунцы?» «Не скажу», — ответил Бруно, но не ушел, а плюхнулся обратно на табурет, как будто невидимая рука остановила его, и непостижимые пальцы заставили вернуться к обязанностям ученика. Парнишка вновь сжал дудку в руках, и мысли его забегали по кругу. Он мчался за Лили, она за Игнацем. «Не скажу», — повторил Бруно, затем прибавил. «Что ты о нем знаешь?» «О нем?» — спросил Антоний, и Бруно как будто расслышал в вопросе узника очертания улыбки. — Ладно, пусть будет он. Я его привез. — Как это? — Очень просто. Юный Бруно Малец с телом из Альрауны и душой искра. Я его привез в этот город одной чрезмерно длинной зимней ночью. Уложил на ступени церкви и даже увидел, как его забрали те, кто хотел о нем позаботиться. «Это ничего не значит», — подумал Бруно. «Об этом мог узнать любой. Весь город слышал, что Игнаций нашел на ступенях церкви Сорбан, и весь город об этом сплетничал. Откуда мне знать, — спросил себя молец, — что этот человек не пересказывает услышанное от других, да и только? «Давай прекратим этот разговор», — взмолился парнишка. «Давай», — согласился Антоний, и оба надолго замерли в молчании.